Патриархи, Иаков в школе дисциплины. Шалом! Я рад, что вы присоединились к нашей беседе о жизни Иакова. В прошлый раз мы видели Иакова в пустыне, в месте, которое он назвал Вифилем. В этом месте Иаков встретился с Богом, и Бог дал ему чудесное обещание. «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Бытие, 28 глава, 15 стих. Иаков совершал долгое путешествие по дороге в землю своих предков. Эта земля находилась на расстоянии почти 1000 километров от его дома. Иаков отправился в это путешествие по двум причинам. Во-первых, он убегал от своего брата Исава, который хотел убить его. Во-вторых, он собирался найти для себя жену из дочерей Лавана, брата его матери. Иаков прибыл в Харан, где жил его дядя Лаван. Когда он спросил жителей этого места, знают ли они Лавана, они ответили: «Вот Рахиль, дочь его, идет с овцами». Иаков увидел прекрасную молодую девушку по имени Рахиль. Это была любовь с первого взгляда. Он поздоровался с ней и сказал ей, кто он. Рахиль сразу же пошла и позвала своего отца и рассказала ему о прибывшем родственнике. Лаван принял Иакова с распростертыми объятиями и сделал его членом своей семьи. Это было началом 20-летнего тяжелого труда и дисциплины для Иакова. Эти годы постепенно изменили его жизнь. Иаков и его дядя Лаван имели много общего в характере. Но в их характерах были также очень важные различия. Иаков верил в Бога, тогда как Лаван был идолопоклонником. Иаков старался получить Божие благословение и богатство своими человеческими усилиями и даже временами пользовался ради этого не совсем честными средствами. Лаван был также человеком земным, плотским и строгим хозяином. Иаков полюбил его прекрасную дочь Рахиль. Он обратился к ее отцу с просьбой отдать ее за него замуж. Лаван сказал: «Отработай 7 лет, и после этого я отдам тебе в жену свою дочь». 7 лет промчались незаметно. Они показались молодому возлюбленному несколькими днями. Был назначен день свадьбы. В этой стране существовал обычай, что невеста во время свадьбы должна была скрывать лицо за вуалью. Сыграли свадьбу, и счастливая чета отправилась на брачные чертоги. Когда Иаков проснулся на следующее утро, он обнаружил, что его женой была сестра Рахили, Лия, которая не отличалась красотой. Когда Иаков потребовал у Лавана объяснение случившемуся, тот ответил, что согласно их обычаям, старшая дочь должна выходить замуж перед младшей. Если Иаков все же хотел жениться на Рахили, он должен был отработать на Лавана еще 7 лет. Сделка состоялась, и после медового месяца с Лией Рахиль стала женой Иакова. Иаков согласится продолжать работать на Лавана еще 7 лет. Проработав 14 лет и не заработав для себя ничего, Иаков был готов покинуть Лавана. Он попросил у своего дяди разрешения вернуться к себе на родину в Палестину. Лаван знал, что Иаков был прекрасным работником и что Бог даже содействовал его успеху и умножал его скот. Поэтому Лаван сказал: «Назначь себе награду от меня. Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». Иаков обрадовался возможности получить благословение с помощью хитрости. Он сказал Лавану: «Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинками и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинками из коз. Такой скот будет наградой мне». Бытие, 30 глава, 31 и 32 стихи. На этом они согласились. Плата Иакову менялась 10 раз на протяжении 20 лет, которые он прожил у Лавана. Это было время испытаний и учения для Иакова. Эти испытания еще раз научили его, что доверять можно только Богу. Иаков понимал, что своим успехом он обязан Богу. Он сказал Лавану: «Мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим». Бытие, 30 глава, 30 стих. Бог был во всем с Иаковом и благословлял его труды. Но Иаков продолжал строить интриги. Он проработал еще 6 лет, пася стада Лавана. Бог дал ему дар в выращивании скота. Поэтому после разделения животных по цвету и пятнам, стадо, которое принадлежало Иакову, увеличивалось гораздо быстрее, чем стадо Лавана. Иаков так разбогател, что сыновья Лавана стали ему завидовать и обвиняли его в обмане. Отношение Лавана к Иакову также изменилось. Он стал менее дружелюбным. В этот критический момент Бог снова является Иакову и говорит: «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». Бытие, 31 глава, 3 стих. Иаков начинает готовить своих жен и семью к отъезду из Харана. Когда Лаван отправился стричь свой скот, он собрал все свое имущество и отправился в путь. Это было Божье время для отъезда. Бог дал обещание Иакову 20 лет тому назад, что он вернет Иакова в его родной дом. Во время сборов Рахиль захватила с собой идолов, которые принадлежали ее отцу. Существуют различные мнения по поводу причин этого поступка Рахиль. Возможно, она хотела сохранить этих идолов для себя, чтобы продолжать поклоняться им. Эти идолы назывались терафимами, словом, которое означает «вопрошать». Предполагает, что Рахиль взяла идолов для того, чтобы отец не мог узнать от них, куда направился Иаков с семьей. Нет сомнения в том, что Лаван сразу же обнаружил пропажу, когда вернулся и захотел узнать от своих идолов, куда исчезла семья Иакова. Рука Божия была на Иакове, защищая его во всех опасностях. Бог явился разгневанному Лавану и сказал: «Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». Бытие, 31 глава, 24 стих. Как видите, Бог охраняет Иакова и предостерегает Лавана, чтобы тот держался от него в стороне. Лаван настиг караван Иакова после 7 дней погони у горы Галаад. Эта гора находилась недалеко от границы Израиля. Разразился конфликт по поводу украденных идолов. Рахиль спрятала их у себя под юбкой, и отец не нашел их. Иакова возмутили обвинения Лавана. Лаван предложил заключить мир. Это был взаимный договор о ненападении. Свидетели они призвали Бога. На границе между своими владениями они воздвигли холм из камней. Ни одна из сторон не должна была пересекать границы с целью причинить вред соседу. Этот договор стал известен как Мицпа благословения. «Да наблюдает за тобой и за мной Господь, когда мы находимся вдали друг от друга». Это не был договор дружбы, но договор разделения. Между этими двумя людьми, не доверявшими друг другу, стоял Бог. Иаков соорудил жертвенник и принес на нем жертву своему Богу. Этот человек, который старался приобрести богатство своей собственной мудростью или человеческими усилиями, на деле понимал и признавал присутствие в его жизни Бога, его отцов Авраама и Исаака. Внешне Иаков казался интригантом и хитрецом, но в глубине души он горячо любил Бога. Был приготовлен пир для всей семьи. Они разбили шатры для ночлевки, а рано утром Лаван приготовился отправиться обратно. Он поцеловал своих дочерей и внуков и расстался с ними. Теперь Иаков освободился от власти своего свекора. Писание больше не говорит ничего о дальнейшей судьбе Лавана. Иаков освободился от Лавана, но впереди его ожидает другая опасность. Об этой опасности мы расскажем вам в следующей передаче. Как чудесно милосердие Божие! Бог воспитывает Иакова и он еще не закончил этого дела. Какого замечательного Бога имеем мы с вами! Не пожалейте времени, исследуйте свои сердца и свою жизнь. Исповедуйте пред Ним свой грех и злые дела. Грех состоит между вами и вашим Богом, как темная туча. Бог удаляет грех и беззаконие. Кровь Мессии, кровь искупления — это кровь, принесена в искупление за ваши души. Мессия Агнец Божий возложил на свои плечи грех всего мира. Вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом придите к великому и славному Богу Израилю. Слова псалмопевца Давида помогут вам в вашей исповеди. «Милость Твоя, Господи, вовек! Дело рук Твоих не оставляй!» Я надеюсь, что вы присоединитесь к нашей следующей программе, где мы продолжим рассказ о жизни Иакова. Шалом!